Рассказы. Веселое утро. Сегодня веселое утро. Седьмое веселое утро за мою жизнь. Если посчитать, то в среднем получается одно веселое утро в 10 лет. Но на самом деле веселые утра распределяются совсем не так. 5 из них случились в первые 30 лет моей жизни. И только одно потом. Уже не одно, уже два. Веселое утро не всегда означает, что следом начнется веселый день. В свое первое веселое утро я проснулась от того, что на мой горячий лоб легла холодная шершавая рука папы. Я потерлась лбом о папину руку, и рука тоже стала горячей. И вместо того, чтобы встать и пойти собираться в школу, я попросила пить. И папа принес большую банку с тягучим компотом из груш. Я пила прямо из банки, держалась горячими руками за холодное, с крупинками песка стекло и дышала грушевым летом. В то утро я заболела. На много дней и ночей маминого страха. И папу в то утро я видела последний раз. Он уехал на заработки на далекий север и не вернулся. Женился на другой женщине, которая родила ему другую дочь, и написал об этом в письме. Мама прочитала письмо бабушке и деду поздно вечером, когда думала, что я сплю. Но я не спала. Я наблюдала через занавеску, как они втроем сидят за убранным после ужина столом. Мама смотрит в письмо, бабушка на нее, дед в пол. Когда мама закончила читать и стала плакать, бабушка посмотрела на деда и сказала: «Променял нашу Маню на чукчу». Грозно так сказала, будто это не папа маму, а дедушка бабушку променял. А я лежала и удивлялась, зачем папе чукча. Чукчу я видела на картинке в учебнике, круглолицего в мохнатой шапке. Шестое веселое утро было недавно. Ну, как недавно, лет 6 назад. Николай еще был жив. В то утро мы с Николаем проснулись вместе, от тишины. Вскочили и к печке. Там на старом одеяле лежал рыжий, похожий на лиса, Хома, наш пес. В ту весну Хому подрали собаки. Местный ветеринар, грустный и пьющий, предложил Хому усыпить. Но усыплять Хому, который хоть и с трудом, но храбро и старательно дышал, мы не могли. Тогда ветеринар выпил полстакана ярко пахнущего самогона, сделал Хоме укол, поколдовал над его животом, затем зашил его неожиданно ровным красивым швом и отдал нам пса со словами: «Все равно помрет». После этого бесконечными днями и ночами Хома стонал. Иногда громко и хрипло, словно злился, но все чаще жалобно, будто плакал, а в то утро затих. Мы шли к печке и думали, что чертов ветеринар оказался прав. Наклонились над одеялом и услышали, что Хома дышит. Спокойно и сонно. Хома выжил, живет и по сей день. А Николая 5 лет назад не стало. И я думала, что веселого утра в моей жизни больше не будет. Но сегодня веселое утро. Я отодвигаю ногой колючие валеши и иду на веранду босиком. Воду не грею, умываюсь ледяной из рукомойника. Рукомойник звенит торжественно, как колокольный звон. Я выглядываю во двор и вижу, что ручка калитки так и примерзла. Равнёхонько в том положении, как он нажал на нее вчера вечером, пытаясь войти. Я вспоминаю, что его зовут Борис, хотя ни разу к нему по имени не обращалась. И никто в деревне по имени его не называет. Говорят, полковник, потому что бывший военный. Полковник появился в нашей деревне год назад, в такое же расхлябанное, звенящее тающими сосульками мартовское утро. Я встретила его по дороге в магазин. Он шел со станции, бодрым шагом в красной шапке с помпоном. Поздоровался, рассказал, что купил дом на окраине поселка. Так и сказал: поселка. Хотя у нас уже давным-давно не поселок, а так. Деревня на две улицы, жилых домов 8. Остальные или заброшенные, или дачи. Потом стали встречаться по утрам. У него пробежка, у меня прогулка с Хомой. Хома, конечно же, прекрасно умеет гулять и без меня, но другого повода каждый день выходить на улицу у меня нет. Летом полковник спросил, не хочу ли я присоединиться к его пробежкам. Я ответила, что мне физкультуры в огороде хватает. Но в райцентр все-таки съездила. Сходила в магазин. Продавец, настоящий китаец, назвал меня мадам и помог выбрать спортивный костюм. Красивый и мягкий, бархатный на ощупь. Заходите вечерком на чай. Это полковник сказал уже осенью. Никуда я, конечно, не пошла. Во-первых, он мог сказать так из вежливости. А во-вторых, про нас и так разговоры пошли. Нинка, соседка напротив, самая молодая в деревне, еще и 60 нет, говорит. Может, свадьбу скоро сыграем? Хоть какое-то разнообразие, а то одни похороны. Зимой он не бегал. Да и я с Хомой не ходила. Как-то вечером позвонил по телефону. Номер, видимо, в справочнике раздобыл. Так и стали по вечерам разговаривать. Про детей, про внуков, про город. По телефону говорить легко, легче, чем при встрече. А вчера вечером он пришел без звонка, с тортом в прозрачной коробке. Подергал ручку калитки, постучал, позвал под окном. Я сидела тихо, как мышь. Хотела свет выключить, но поняла, что поздно. Он уже заметил, что окна светятся. Постоял недолго и пошел назад. Я из-под занавески смотрела, как он уходит. Прямой, строгий, полковник. «И чего ты его не впустила?» — спросила дочка. Я не удержалась, позвонила, рассказала ей обо всем. «Чего-чего? Кто же это вот так с первого раза пускает?» «Прости, мам, но ты старая дура», — выдала дочка. «У тебя же не 50 лет впереди, чтобы неприступность изображать». Сегодня веселое утро. И, наверное, поэтому первый раз в жизни мне кажется, что дочка права. Я надеваю спортивный костюм и иду в магазин. Торта нет, зато есть корзинки 3 видов. Я выбираю 2 с грибочками. «Вам куда паковать?» — молодая продавщица из райцентра жует жвачку и рассматривает свои ногти с облупившимся лаком. «Мне в коробочку», — говорю я. «Коробки идут на 4 пирожных», — хмуро разъясняет продавщица. «Тогда мне 4». Соглашаюсь я и беру еще 2 корзинки. На этот раз с розочками. Назад иду осторожно. Дохожу до поворота на свою улицу и иду дальше, на окраину. Рядом притормаживает машина. Это Ленька. Мы с ним в школе за одной партой сидели. Придется придумывать, куда иду. «А ты чего с пирожными, а не с цветами?» — спрашивает Ленька, вместо того, чтобы спросить, куда я иду. «А чего я должна с цветами?» «Я думал, ты проститься». «Проститься?» Я поскальзываюсь и падаю на грязный разъезженный лед. Коробка отлетает в сторону, разноцветными плямами разлетаются по серому снегу корзинки. Ленька выскакивает из машины, пытается меня поднять, падает сам и так, сидя на дороге, сообщает. «Полковник-то помер ночью. Сегодня я гуляю без Хомы». Хома сидит в будке и смотрит на нудный дождь. А я смотрю далеко-далеко. Туда, где в мартовской моросе может мелькнуть помпон на красной шапке. Вчера было веселое утро.